Тех жаль, вы не дозвонились. Да, слушаю. Здравствуйте, из полиции беспокоят. Да, здравствуйте. Владислав Александрович? Да, чипирован рептилоидами, да. Извините, что? Чипирован рептилоидами, да, есть такое. Чипирован рептилоидами? Да. Я понял. А скажите, Владислав Александрович, по какому адресу проживаете? Да я же вам говорил адрес. Но меня сейчас там нету все равно. Что вы получите? Приедете вы туда и чё? Не, а какой адрес? Ферганская, 13. Кого еще раз? Ну да. Ну, квартира а 5-я. Корпус-то какой? Там нет корпуса. На Ферганской 13? Как нет на Ферганской 13 корпуса? Есть корпус. Да нет там корпуса, там корпус снесли, летающая тарелка. Эти славяно-арийцы, они сказали, что этот корпус, его построили рептилоиды, его снесли, в общем. А славяно-арийские жрецы, они же как, они же летали на виманах раньше. Это сейчас они на машинах ездят. А раньше они, и кухня была другая, у нас не было ни щей, ни лаптей, у нас были только шишки, камыши, жуки, мухи, мухоморы раньше были. А вот они и сочли, что вот этот вот корпус, он как бы не должен там находиться, они его снесли. Построили там языческое капище. Фаллические символы такие хуи стоят с головами мужей благородных. И это дождь бога, да Велес, это наши славянские боги, которые нас защищали от рептилоидной напасти, понимаете? Я понял, а вы говорите, какая раса? Рептилоидов. Рептилоид. Не, а вот вы сказали, там какая-то раса, арийская, не арийская. А, ну да, славяно-арийская раса, это мы с вами. Вот мы с вами славяно-арийцы, вы же это знаете. Вот вы славяно-ариец, если вы не узкоглазый, если вы не смуглый, если вы не черножопый, то вы славяно-ариец. Хотя славяно-арии, знаете, было такое государство Арата, было такое государство, это громаднейшее государство. Римская империя, она сосет хуй по сравнению с Аратой. Арата распространялась от земель русских и аж до Сирии, до Египта, до Индии. Это все было Арата, одно государство, да. Потом пришли рептилоиды, они это все развалили, они придумали доллар, придумали компьютер, придумали смартфоны, все это разорили. И придумали в итоге историю, что у нас до наших дней рождения, да, вот были это Вторая мировая война, были да. Наполеонские войны, были вот эти завоевания монгол, татар, это все пиздеж, это историки работают на рептилоидов, эта вся история выдумана. Мы были раньше государством Аратой, поэтому мы должны... Мы, как патриоты за Путина, должны восстановить Арату, потому что это центр Араты был в Москве. Москва основалась 1 530 000 лет до нашей эры. Я понял. От полиции сейчас какая помощь требуется? От полиции это... Меня рептилоиды чипировали. Они меня отпустили, они меня похитили, чипировали сейчас. А где вы находитесь? Вам как помочь-то? Да я же говорю, 13-й дом, 5-я квартира. Алло. Алло, да, 13-й дом, 5-я квартира. Алло. Я пенетратор, да, я глава Араты, понимаете? Не Путин, Путин это рептилоид, это самозванец, а я на самом деле император всей этой империи. Я незаконно рожденный... Я, в общем, я бастард короля Араты, который прожил 1500 последних лет, но недавно его убили во время Второй мировой войны, Гитлер, рептилоид в лице Гитлера его застрелил, вот, и... Придумали всю историю, в общем, придумали это, Украину, казаков, Америку. Нет никакой Америки, вообще земля плоская, Америки, понимаете, вот у нас идет земля, да, вот мы находимся на площади, а Америка, она получается под нами, то есть, если бы она была под нами, то люди бы падали в космос, соответственно, нет никакой Америки, это пиздеж нашего правительства, чтобы создать нам врага, понимаете, что есть такие американцы, это выдуманные. Они обучают людей какому-то непонятному английскому языку. Они сами выдумали этот язык, и чтобы мы... Это стравливали нас с американцами, будто бы это какие-то иностранцы. На самом деле это наши славянские люди, которые чипированы рептилоидами и которые как бы общаются на английском для такого, знаете, театра. Нет никакой Америки, не существует, земля плоская. Солнце и луна это всего лишь светило, это фонари, это Бог. Господь наш Боженька дал нам эти светила. Да. Вы кем работаете, извините? Я прочищаю трубы, я работаю сантехником, иногда я работаю дворником. Вынужден, бастард, заниматься такими вот неблагородными делами. В то время как Владимир Владимирович хуйло, вот это деньги лопатой гребет, я вынужден трубы чистить, понимаете? Я воевал на Донбассе, я пытался арату распространить, весь русский мир, все говном измазать на Украину. Вот всю Украину хотел измазать говном, но мне там подбили. Я летел на самолете, меня подъебал снайпер, в общем, выстрелил мой самолет и пробил мне ногу. У меня болит оно все. Я не смог воевать дальше, у меня есть две руки, одна нога. И как я буду воевать? И мне еще трубы прочищать, я сантехник, понимаете? Алло. Вот, да, да, так вот, вы знаете, чем мы на Донбассе занимались? Чем? Мы ходили паровозиком. У нас не было женщин, мы ходили паровозиком. Были Гиви, я, Моторола, этот, Захарченко, они все покойные уже. Мы здраво ходили паровозиком, мы... Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх, так это, паровозиком друг друга в задницу пежили и говно ели все вместе. А сейчас уже этого нет, у меня аж тоска на душе, что я не могу воевать за арату, понимаете? Вот, и вы должны мне помочь, меня рептилоиды чипировали, чтобы отслеживать любые мои действия. Они уже пытались за мной следить через телевизор, через книги. Как вас найти? Алло. Да я же говорю, 13-й дом, 5-я квартира. Они пытались за мной следить, смотрите, через так что? Вы говорите, через розетки. Знаете, почему в розетку нельзя пальцы совать? Потому что там камеры рептилоидов стоят. Это нам придумали, что не суй пальцы в розетку, ток ужалит. А нет, там розетка, она в виде глаз сделана. Это не случайно в виде глаз. Почему не одна дырочка? Почему две дырочки? Потому что это глаза рептилоидов. А это не плюс и минус, нет? Нет, это все придумали, это все вранье, это все враки, вот ты... Ну как, положительные, отрицательные заряды... То есть ты за рептилоидов, ты понимаешь, вот эта вся наука, которая про электрику, это все наука, придуманная масонами, чтобы нас поработить, это иллюминаты, они переводятся как... по-моему, там, ищущие знания. Иллюминизм, это переводится как ученый, то есть, как есть церковные инквизиторы, это тоже переводится как исследователь. Иллюминат... Так, ну давайте я к вам приду, корпус у вас какой? У меня нет корпуса, здесь языческое капище стоит, я его поставил, а здесь мухоморы, выращиваю мухоморы, ем их и тащусь, хотя бы какая-то отрада в жизни, понимаете? Вот. Мне сейчас чипировали мою залупу, чипировали рептилоиды, понимаете? У меня затылок сначала чип вставили в затылок, а я вытащил оттуда вот чип, они мне в залупу вставили, чтобы я не смог до него добраться. Не буду же я залупу себе отрезать, правильно? Иначе это потеряю мужское достоинство, все, и, в общем, пиздец. Жить ради чего-то. Я бастард, и все, моя линия оборвется. То приходится с этим чипом жить. И вы мне должны помочь. А к нам в отдел придете? Так я на одной ноге, как я к вам приду. На одной я ноге? Я могу прилететь, у меня есть маленькая вимана. Я могу в нее сесть, прилететь. Не надо лететь. Вимана, не летающая надо. Тарелка. Че, вы сфоткаете для РЕН-ТВ, отправите, скажете, на что... На РЕН-ТВ отправят? Да, не надо. Нам нельзя все это... средствами массовой информации работать. Нельзя с ними работать. Да, так это же РЕН-ТВ, нет. Это не средство массовой информации. Ну как, телевизор, все увидят, не. Они правду рассказывают, по РЕН-ТВ рассказывают правду про пси-излучение. Да? Вы знаете, что на Чернобыле творится? А вы им рассказывали про свою проблему-то уже? Я им рассказывал, да, даже пару сюжетов выпустили со мной. Вассерман подтвердил, что я говорю правду. Он такой заросший мхом, такой старый, старец, именно колдырь такой знатный. Вассерман, да, он это вот все выслушал, сказал, вы говорите правду, вот так вот мне и сказал. А в Чернобыле знаете, что творится? Там пси-излучение, там две фракции воюют за монолит, за артефакты и за монолит. Алло. Алло, да. Алло, вы меня слышите? Там две фракции воюют за монолит, за исполнитель желаний. Я понял, я понял. Давайте мы к вам сейчас приедем. Хорошо, хорошо, да, давайте. Давайте, я вас жду, вас с чаем, с мухоморами и с мухами угостить. Я Нет, очень хороший мушиный чай готовлю. Очень хороший. Отстойный на мухах. Ну ладно, я сам попью. Да. Бля, они сами, походу, там в истерике лежали, бля, в соплях, в слезах, бля.